1933 году я и двое моих братишек осиротели. Мне тогда было 4 года. Нас подобрала женщина, у которой было 5 малышей. Воспитывал нас колхоз. Мне исполнилось 7 лет. Надо идти в школу, а фамилии нет. Колхоз был имени Буденного. Тогда председатель колхоза сказал: «Будешь и ты, Дуня, носить фамилию нашего легендарного Семена Михайловича». Так я стала вашей названной дочерью. Мне уже 44 года, воспитываю 2 дочерей. Одна учится в институте, другая в 7 классе. Муж работает бульдозеристом на строительстве Каневской ГЭС. Живем очень хорошо. «Я ношу ваше имя», — писала маршалу Умнова из Омска. «Меня зовут Буденна. Мой папа служил у вас в кавалерии и дал мне такое имя. Я работаю на заводе, у меня есть семья». «Я жительница города Севастополя», — рассказывала в своем письме ветеран труда Елена Михайловна Савицкая. «Была совсем молоденькой, когда в 1936 году вы приезжали в Севастополь на наш завод. Вы приходили в цех, где я тогда работала токарем, беседовали с нами. Эта встреча запомнилась мне на всю жизнь, будто наяву слышу ваш голос. Ленин завещал нам строить коммунизм, и мы, хозяева советской страны, сделаем все, чтобы притворить заветы Ильича в жизнь. Особые надежды наша партия возлагает на вас, молодых рабочих, которые показывают примеры мужественного труда. Мы тогда мысленно дали себе клятву. То дело, за которое боролся Ленин, будет делом всей нашей жизни». Приходили и такие письма, как это из Харькова. «Дорогой товарищ маршал, год назад я обращался к вам как к члену Президиума Верховного Совета Союза СССР с просьбой походатайствовать о снижении мне меры наказания за совершенное преступление. Ваша просьба возымела свое действие, и меня освободили досрочно. Клянусь вам, как клялись бойцы на фронте, что доверие оправдаю. По молодости я совершил преступление и понес суровое наказание. Но теперь понял свою ошибку. И как бы ни было трудно в жизни, с прямой дороги не сверну. Работаю на заводе, и, кажется, меня начинают уважать. На днях мастер поинтересовался, кто за меня просил, чтобы досрочно освободили из заключения. Я сказал: товарищ Буденный. Поверите, мастер даже очки уронил. Товарищ командарм, писал ветеран из города Шаманаиха, Казахская ССР, Пичугин. Я служил с 1927 по февраль 1930 года в 5-й кубанской кавбригаде в пулеметном эскадроне. Командовал этой бригадой Рокоссовский. Наш 75-й кавполк, командир Павлов, дислоцировался в то время в Забайкалье. Вы в те годы приезжали к нам в Даурию инспектировать бригаду. Я вас хорошо помню, хотя с тех пор прошло более 40 лет. В Отечественную я оборонял Ленинград, войну закончил в Праге, имею правительственные награды. Давно мечтаю вновь увидеть вас, дорогой Семен Михайлович. Во время службы на краснознаменном Северном флоте, еще будучи журналистом, я познакомился с героем Советского Союза, генерал-майором авиации Василием Ивановичем Минаковым. Перед тем, как войти к нему в кабинет, один из офицеров штаба успел сказать мне: «Вы родом с Кубани, и он тоже. Земляк, значит. Он человек очень храбрый. На его счету 100 боевых вылетов, сбил не один вражеский самолет. Ему есть о чем написать в газету». Генерал оказался человеком общительным, добрым. По просьбе редакции он написал статью для газеты, кое-что рассказал о своей фронтовой жизни. Когда в газете была напечатана его статья, командующий флотом адмирал Семен Михайлович Лобов в беседе со мной сказал: «Это хорошо, что с воинами флота делятся своими мыслями герои войны. Почаще привлекайте таких людей к написанию статей. Я давно знаю Минакова. Ему лично объявлял благодарность маршал Семен Михайлович Буденный за мужество и отвагу». «Неужели? Вот это здорово! А мне генерал ничего не сказал». Много позже, когда мы снова встретились с генералом Минаковым в Москве, он сказал: «Да, было такое. Летом 42-го года наш авиационный полк сражался на Северном Кавказе. День и ночь мы бомбили фашистские войска. Ночью мы нанесли внезапный удар по вражескому аэродрому в Армавире. Ни один самолет не успел взлететь, много машин было уничтожено. Загорелись склады боеприпасов и горючего. А через несколько дней, когда образовалось небольшое окно в боевой работе, майор Ефремов зачитал личному составу полка запись разговора командующего войсками Северо-Кавказского фронта маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного с командующим Новороссийским оборонительным районом генерал-майором Котовым. Разговор состоялся 27 августа 1942 года. На вопрос маршала